Глава 30. Как только они забрались на плот, король подскочил ко мне и принялся трясти меня за шиворот. «Ага, ты хотел улизнуть, щенок. Мы надоели тебе?» «Нет, ваше величество, совсем не надоели. Оставьте, ваше величество». «То-то! Сейчас, говоришь, что ты затеял, не то все кишки из тебя вытрясу». «Честное слово, я все расскажу, как это случилось, ваше величество. Тот человек, что вел меня за руку, был добрый такой, все говорил, что у него в прошлом году умер сынишка таких же лет. Жалко, говорит, видеть мальчишку в такой передряге. И когда золото нашлось, и все взбесились и бросились к гробу, он выпустил мою руку. Теперь, говорит, беги, не то они повесят тебя. Я убежал. Думаю, оставаться незачем, помочь они в силах. Только поймают меня и повесят. Так я и бежал, пока не набежал на челнок. Потом добрался сюда и говорю Джиму скорее, не то поймают нас и повесят. А вас, говорю, с герцогом уже и в живых нет. Мы так жалели об вас, и я, и Джим страшно обрадовались, как увидели вас. Вот спросите у Джима». Джим, конечно, подтвердил мои слова, но король говорит: «Молчать! Так я вам и поверил!» Он опять стал трясти меня, кричит: «Утоплю!» Но герцог остановил его. «Оставь мальчишку, старый болван. Разве ты сам поступил иначе? Ты справлялся о нем, когда вырвался от них? Я что-то не помню». Король выпустил меня, стал проклинать самыми худыми словами и городок, и жителей, и даже покойника. «Ты лучше сам себя обругай», — говорит герцог. «Ты стоишь этого больше всех. С самого начала каждый твой поступок не имел смысла человеческого, кроме этого бесстыдного ответа о синенькой стрелке. Это вышло удачно и дало нам спасение. Не будь этого, они бы нас посадили в тюрьму, покуда не пришел бы багаж англичан. А там и в смирительный дом годика на два. Знаешь, небось. Но эта штука их затащила на кладбище, а потом и золото еще нам помогло. Если бы эти бараны не так ошалели и не кинулись к гробу, уж нам бы спать нынче в галстуках, да еще в каких, из чистой пеньки, подлиннее, чем нужно». Минута прошла, оба молчали и думали. Потом король говорит, этак растерянно: «Вот, а мы воображали, что негры утащили деньги». И обомлел. «Да», — отозвался герцог тихо и зло. «Мы воображали». Еще с полминуты прошло, и король протянул: «Ну, я воображал». А герцог отозвался еще злее прежнего: «Нет, я воображал». Король словно обиделся. «Слушай», — говорит, — «Бриджоттер, ты на что намекаешь?» «А если на то пошло», — огрызнулся герцог, — «то я и спрошу тебя, на что ты намекаешь». «Сам знаешь», — говорит король. «Или, может, ты это сделал во сне?» Герцог совсем взбесился. «Брось эти штуки, я не такой дурак. Думаешь, я не знаю, кто спрятал деньги в гроб?» «Да знаешь, конечно, сам ты и спрятал». «Врёшь!» И герцог бросился душить его. «Прочь, руки, пусти!» «Нет, брат, сперва признайся, что ты спрятал эти деньги и хотел улизнуть от меня, а после вернуться назад и все забрать одному. Оставь меня, герцог. Сам ответь на вопрос по чести и совести. Если ты не клал деньги в гроб, так и скажи, я поверю тебе». «Ах ты, старая собака, ты ведь знаешь, что это не я, вот тебе!» «Пусти, — говорю, — скажи одно, но только не дерись, на уме у тебя не было стащить деньги и припрятать». Герцог сперва помолчал, потом говорит: «Ну, хоть и было. Так я ведь не спрятал. А ты не только на уме и на деле их загробастал». «Вот помереть, если это я, герцог, честное слово. На уме, признаюсь, и у меня было, но ты нет. Кто-то другой опередил меня». «Врёшь, ты спрятал, но признавайся, не то...» Король захрипел. «Пусти, довольно, я признаюсь». Я очень обрадовался этим его словам. У меня отлегло от сердца. Тут герцог отпустил его и говорит: «Попробуй еще отнекиваться, утоплю тебя как собаку. Теперь сиди и хныкай, как старая баба. Мало тебе еще влетело. Такая жадная акула. Все захотел проглотить, а я-то, дурак, верил тебе как родному отцу. И как у тебя хватило бесстыдства свалить всю эту штуку на бедных негров? Нет, я-то, дурак, поверил этому вздору. Черт бы тебя взял, теперь я и то понимаю. Зачем ты так настаивал, чтобы пополнить дефицит? Тебе надо было и те деньги забрать, которые я заработал на спектакле, все одному загробастать». Король все хныкал, но тут возразил: «Ведь это ты сам предложил пополнить дефицит». «Молчать! Я не хочу больше с тобой разговаривать. Видишь теперь, что из этого вышло. Они свои деньги забрали, да и наши захватили, и у нас ничего не осталось, кроме 2-3 монет. Вот тебе и дефицит. Ступай с моих глаз. Не то я тебе задам такого дефицита, что и до смерти не забудешь». Король убрался в шалаш и ради утешения взялся за свою бутылку. Немного погодя, и герцог принялся за свою. Не прошло получасу, как оба нализались, как стельки, и тут же помирились. Чем больше хмелели, тем дружнее они становились и, наконец, захрапели, обнявшись. Оба были пьяны, хоть выжми. Но, насколько я заметил, король все-таки не забывал, что нельзя отнекиваться насчет кражи денег. Мне это было не знаю как приятно. Разумеется, чуть они захрапели, я подсел к Джиму и рассказал ему все.